Глава 32. Я смотрела в глаза Самира и видела, как постепенно они меняют цвет, словно меркнут. Искра, которую я наблюдала еще пару мгновений назад, вдруг погасла, как и его улыбка. Он упал на колени, опустил голову, а я била руками по стеклу и срывала голос от безысходности. Неожиданно содрогнулась земля, прозвучал страшный грохот, где-то завизжала сигнализация. А Карама, что пытался оттащить Самира к подъезду, отбросила в сторону. Все заволокло дымом, и я больше не видела их. Сердце больно сжалось, подкосились ноги. Из последних сил я оттолкнулась от окна и бросилась на улицу, на самом деле слабо соображая, что делаю. Там, в шуме и суматохе, я видела знакомых охранников, металась со стороны в сторону, пытаясь разыскать Самира, но он будто испарился. «Нет». «Этого не может быть. Он где-то здесь. Почему вы его не ищете? Ищите!» Кричала на охранников, подбегала к каждому из них и трясла за грудки, даже не понимая, что мешаю им работать. А когда дым рассеялся, я увидела израненного Карама, который метался, как обезумевший. Переворачивал баки с мусором, и что-то крича на своем языке, он, похоже, как и я, искал Самира. А дальше все происходило словно в тумане. Карам бросил на меня странный взгляд, мотнул головой, показывая, что не нашел. И я перевела взгляд на лежащих без движения людей. Похоже, их убило взрывом. Но поразило меня другое. Там, среди них, я увидела белый пиджак. Карам проследил за моим взглядом, уверенным шагом направился к убитым, а я опустилась на мокрый, ледяной асфальт. Обняв руками живот, тихо завыла. Он жив. Он должен быть жив. Это не он там. Не он. Это просто прохожий. Но посмотреть туда не могла. Оторвать взгляд от асфальта оказалось непосильной задачей. Я слишком слаба. Просто бессильна. Меня кто-то поднял. Взял за плечи, а когда я снова завалилась на землю, подхватил на руки. «Дышите, Анастасия, слышите меня? Дышите!» Голос Карама проникал в сознание какими-то урывками, а потом снова замолкал. В ушах шумело и болела голова, а низ живота неприятно тянуло. «Мой ребенок. Мне больно», прошептала беззвучно и провалилась в спасительную темноту. «Так лучше. Так не больно».